Так как я никогда в жизни не рисовал баранов, я повторил для него одну из двух старых картинок, которые я только и умею рисовать, удава снаружи. И очень изумился, когда малыш воскликнул: «Нет-нет, мне не надо слона в удаве, удав слишком опасный, а слон слишком большой. У меня дома все очень маленькое, мне нужен барашек. Нарисуй барашка». И я нарисовал. Он внимательно посмотрел на мой рисунок и сказал: «Нет, этот барашек совсем хилый, нарисуй другого». И я нарисовал. Мой новый друг мягко, снисходительно улыбнулся. «Ты же сам видишь», — сказал он, — «это не барашек, это большой баран, у него рога». И опять нарисовал по-другому. Но он и от этого рисунка отказался. «Этот слишком старый, мне нужен такой барашек, чтобы жил долго». Тут я потерял терпение, ведь надо было поскорее разобрать мотор, и нацарапал ящик с дырочками. И сказал малышу: «Вот тебе ящик, а в нем сидит твой барашек». Но как же я удивился, когда мой строгий судья вдруг просиял: «Вот, такого мне и надо. Как ты думаешь, много он ест травы?» «А что? Ведь у меня дома всего очень мало. Ему хватит. Я тебе даю совсем маленького барашка». «Не такой уж он маленький», — сказал он, наклонив голову и разглядывая рисунок. «Смотри-ка, он уснул». Так я познакомился с маленьким принцем. Не скоро я понял, откуда он явился. Лишь понемногу из случайных, мимоходом оброненных слов мне все открылось. Так, когда он впервые увидел мой самолет и спросил, что это за штука. «Это не штука, это самолет, мой самолет, он летает». И я с гордостью объяснил ему, что умею летать. Тогда он воскликнул: «Как? Значит, ты тоже явился с неба? А с какой планеты?» Так вот, разгадка его таинственного появления здесь, в пустыне, подумал я и спросил напрямик: «Откуда же ты прилетел, малыш? Где твой дом? Куда ты хочешь унести моего барашка?» Он помолчал в раздумье и потом сказал: «Очень хорошо, что ты дал мне ящик. Барашек будет там спать по ночам. Ну, конечно, и если ты будешь умницей, я дам тебе веревку, чтобы днем ты мог его привязывать. И колышек». Маленький принц нахмурился: «Привязывать? Для чего это?» «Ну, ведь если ты его не привяжешь, он забредет неведомо куда и потеряется. Да куда же он пойдет? Мало ли куда, все прямо-прямо, куда глаза глядят». Тогда маленький принц сказал серьезно: «Это ничего, ведь у меня там очень мало места». И прибавил, не без грусти: «Если идти все прямо да прямо, далеко не уйдешь». Так я сделал еще одно важное открытие. Его родная планета вся-то величиной с дом. Каждый день я узнавал что-нибудь новое о его планете, о том, как он ее покинул и как странствовал. Он рассказывал об этом понемножку, когда приходилось к слову. Так на третий день я узнал о трагедии с баобабами. Это тоже вышло из-за барашка. Казалось, маленьким принцем вдруг овладели тяжкие сомнения. И он спросил: «Скажи, ведь правда барашки едят кусты?» «Да, правда». «Вот хорошо. Значит, они и баобабы тоже едят. Баобабы сперва, пока не вырастут, бывают совсем маленькие». «Это верно, но зачем твоему барашку есть маленькие баобабы?» «А как же?» — воскликнул он, словно речь шла о самых простых азбучных истинах. И пришлось мне поломать голову, пока я додумался, в чем тут дело. На планете маленького принца есть ужасные зловредные семена. Это семена баобабов. Почва планеты вся заражена ими. И если баобаб не распознать вовремя, потом от него уже не избавишься. Он завладеет всей планетой. Он пронижит ее насквозь своими корнями. И если планета маленькая, а баобабов много, они разорвут ее на клочки. Есть такое твердое правило: сказал мне после маленький принц. Встал поутру, умылся, привел себя в порядок и сразу же приведи в порядок свою планету. Непременно надо каждый день выпалывать баобабы, как только их уже можно отличить от розовых кустов. Молодые ростки у них почти одинаковые. Это очень скучная работа, но совсем не трудная. Иная работа может и подождать, немного вреда не будет. Но если дашь волю баобабам, беды не миновать. Я знал одну планету, на ней жил лентяй. Он не выпалол вовремя 3 кустика. О, маленький принц! Понемногу я понял так же, как печально и однообразно была твоя жизнь. Долгое время у тебя было лишь одно развлечение. Ты любовался закатом. Я узнал об этом на утро 4-го дня, когда ты сказал: «Я очень люблю закат. Пойдем, посмотрим, как заходит солнце». «Ну, придется подождать». «Чего ждать? Чтобы солнце зашло?» Сначала ты очень удивился, а потом засмеялся над собой и сказал: «Мне все кажется, что я у себя дома». И в самом деле, все знают, что когда в Америке полдень, во Франции солнце уже заходит. И если бы за одну минуту перенестись во Францию, можно было бы полюбоваться закатом. А на твоей планетке тебе довольно было передвинуть стул на несколько шагов, и ты снова и снова смотрел бы на закатное небо. Стоило только захотеть. Однажды я за один день видел заход солнца 43 раза. И немного погодя ты прибавил: «Знаешь, как-то станет очень грустно, хорошо поглядеть, как заходит солнце». Значит, в тот день, когда ты видел 43 заката, тебе было очень грустно. Но маленький принц не ответил. На 5-й день, опять-таки благодаря барашку, я узнал секрет маленького принца. Он спросил неожиданно, без предисловий, точно пришел к этому выводу после долгих молчаливых раздумий: «Если барашек ест кусты, он и цветы ест? Он ест все, что попадется. Даже такие цветы, у которых шипы?» «Да, и те, у которых шипы». «Тогда зачем шипы?» «Этого я не знал. Я был очень занят. В моторе заела одну гайку, и я старался ее отвернуть. Мне было не по себе, положение становилось серьезным, воды почти не осталось, и я начал бояться, что моя вынужденная посадка плохо кончится. Зачем нужны шипы?» Задав какой-нибудь вопрос, маленький принц никогда не отступался, пока не получал ответа. Неподатливая гайка выводила меня из терпения, и я ответил наобум: «Шипы ни зачем не нужны, цветы выпускают их просто от злости». «Вот как?» Наступило молчание. Потом он сказал почти сердито: «Не верю я тебе. Цветы слабые и простодушные, и они стараются придать себе храбрости. Они думают, если у них шипы, их все боятся». Я не ответил. В ту минуту я говорил себе: «Если эта гайка и сейчас не поддастся, я так стукну по ней молотком, что она разлетится вдребезги». Маленький принц снова перебил мои мысли: «А ты думаешь, что цветы?» «Да нет же, ничего я не думаю. Я ответил тебе первое, что пришло в голову. Ты видишь, я занят серьезным делом». Он посмотрел на меня в изумлении. «Серьезным делом? Ты говоришь, как взрослый?» Мне стало совестно. Он беспощадно прибавил: «Ты все путаешь. Ничего не понимаешь». Да, он не на шутку рассердился. Он тряхнул головой, и ветер растрепал его золотые волосы. Миллионы лет у цветов растут шипы, и миллионы лет барашки все-таки едят цветы. Так неужели же это несерьезное дело понять, почему они изо всех сил стараются отрастить шипы, если от шипов нет никакого толку? Неужели это не важно, что барашки и цветы воюют друг с другом? А если я знаю один единственный в мире цветок, он растет только на моей планете, и другого такого больше нет нигде, А маленький барашек вдруг в одно прекрасное утро возьмет и съест его, и даже не будет знать, что он натворил. И это, по-твоему, не важно? Если любишь цветок, единственный, какого больше нет ни на одной из миллионов звезд, смотришь на небо и чувствуешь себя счастливым, и говоришь себе, где-то там живет мой цветок. И если барашек его съест, это все равно, как если бы все звезды разом погасли. И это, по-твоему, не важно? Он больше не мог как говорить. Он вдруг разрыдался. Я бросил работу. Я и думать забыл про злополучную гайку и молоток, про жажду и смерть. На звезде, на планете, на моей планете по имени Земля плакал маленький принц, и надо было его утешить. Я взял его на руки и стал баюкать. Я говорил ему, цветку, который ты любишь, ничто не грозит. Я нарисую твоему барашку намордник, нарисую для твоего цветка броню. Я не знал, что еще ему сказать. Я чувствовал себя ужасно неловким и неуклюжим. Как позвать, чтобы он услышал? Как догнать его душу, ускользающую от меня? Ведь она такая таинственная и неизведанная, эта страна слез. Очень скоро я лучше узнал этот цветок. На планете маленького принца всегда росли простые скромные цветы. У них было мало лепестков, они занимали совсем мало места и никого не беспокоили. А этот пророс однажды из зерна, занесенного неведомо откуда, и маленький принц не сводил глаз с крохотного ростка, не похожего на все остальные ростки и былинки. Вдруг это какая-нибудь новая разновидность баобаба. Но кустик быстро перестал тянуться ввысь, и на нем появился бутон. Маленький принц никогда еще не видел таких огромных бутонов и предчувствовал, что увидит чудо. А неведомая гостья, еще скрытая в стенах своей зеленой комнатки, все готовилась, все прихорашивалась. Да, она была ужасная кокетка. Таинственные приготовления длились день за днем, и вот однажды утром едва взошло солнце, лепестки раскрылись. И красавица, которая столько трудов положила, готовясь к этой минуте, сказала, позевывая: «Ах!» И на силу проснулась. «Прошу извинить, я еще совсем растрепанная». Маленький принц не мог сдержать восторга. «Как вы прекрасны!» «Да, правда?» — был тихий ответ. «И заметьте, я родилась вместе с солнцем». Маленький принц, конечно, догадался, что удивительная гостья не страдает избытком скромности. Зато она была так прекрасна, что дух захватывала. Скоро оказалось, что красавица горда и обидчива. И маленький принц совсем с ней измучился. У нее было 4 шипа, и однажды она сказала ему: «Пусть приходят тигры, не боюсь я их когтей». «На моей планете тигры не водятся», — возразил маленький принц. «И потом тигры не едят траву». «Я не трава», — тихо заметил цветок. «Простите меня. Нет, тигры мне не страшны, но я ужасно боюсь сквозняков. У вас нет ширмы?» «Растение, а боится сквозняков, очень странно», — подумал маленький принц. «Какой трудный характер у этого цветка!» «Когда настанет вечер, накройте меня колпаком. У вас тут слишком холодно, очень неуютная планета. А там, откуда я прибыла...» Она не договорила, ведь ее занесло сюда, когда она была еще зернышком. Она ничего не могла знать о других мирах. Глупо лгать, когда тебя так легко могут уличить. Красавица смутилась, Потом кашлянула раз-другой, чтобы маленький принц почувствовал, как он перед нею виноват. Где же ширма? Я хотел пойти за ней, но не мог же я вас не дослушать. Тогда она закашляла сильнее, пускай его все-таки помучит совесть. Хотя маленький принц и полюбил прекрасный цветок, и рад был ему служить, но вскоре в душе его пробудились сомнения. Пустые слова он принимал близко к сердцу и стал чувствовать себя очень несчастным. «Напрасно я ее слушал», — доверчиво сказал он мне однажды. «Никогда не надо слушать, что говорят цветы. Надо просто смотреть на них и дышать их ароматом. Мой цветок напоил благоуханием всю мою планету, а я не умел ему радоваться. Эти разговоры о когтях и тиграх, они должны были меня растрогать, а я разозлился». И еще он признался: «Ничего я тогда не понимал. Надо было судить не по словам, а по делам. Она дарила мне свой аромат, озаряла мою жизнь. Я не должен был бежать. За этими жалкими хитростями и уловками я должен был угадать нежность. Цветы так непоследовательны. Но я был слишком молод. Я еще не умел любить. Как я понял, он решил странствовать с перелетными птицами. В последнее утро он старательнее обычного прибрал свою планету. Он заботливо прочистил действующие вулканы. У него было 2 действующих вулкана. На них очень удобно по утрам разогревать завтрак. Кроме того, у него был еще один потухший вулкан. Но, сказал он, мало ли что может случиться. Поэтому он прочистил и потухший вулкан тоже. Потом маленький принц не без грусти вырвал последние ростки баобабов. Он думал, что никогда не вернется. Но в это утро привычная работа доставляла ему необыкновенное удовольствие. А когда он в последний раз полил чудесный цветок и собрался накрыть его колпаком, ему даже захотелось плакать. «Прощайте», — сказал он. Красавица не ответила. «Прощайте», — повторил маленький принц. Она кашлянула, но не от простуды. «Я была глупая», — сказала она наконец. «Прости меня и постарайся быть счастливым». И ни слова упрека. Маленький принц был очень удивлен. Он застыл, смущенный, растерянный, со стеклянным колпаком в руках. «Откуда эта тихая нежность?» «Да-да, я люблю тебя», — услышал он. «Моя вина, что ты этого не знал. Да это и не важно. Постарайся быть счастливым. Оставь колпак, он мне больше не нужен. Но ветер, не так уж я простужена. Ночная свежесть пойдет мне на пользу, ведь я цветок. Но звери, насекомые, должна же я остерпеть 2-3 гусениц, если хочу познакомиться с бабочками. Они должны быть прелестны. А то кто же станет меня навещать? Ты ведь будешь далеко, а больших зверей я не боюсь. У меня тоже есть когти». И она в простоте душевной показал свои 4 шипа. Потом прибавил: «Да не тяни же, это невыносимо. Решил уйти, так уходи». Она не хотела, чтобы маленький принц видел, как она плачет. Это был очень гордый цветок. Ближе всего к планете маленького принца были астероиды 325, 326, 327, 328, 329 и 330. Вот он и решил для начала посетить их. Надо же найти себе занятие, да и поучиться чему-нибудь. На первом астероиде жил король. Облаченный в пурпур и горностай, он восседал на троне. очень простом, но все же величественном. «А, вот и подданный!» — воскликнул король, увидав маленького принца. «Как же он меня узнал?» — подумал маленький принц. «Ведь он видит меня в первый раз». Он не знал, что короли смотрят на мир очень упрощенно. Для них все люди подданные. Но маленький принц недоумевал. «Планетка такая крохотная, где же тут царствовать? Ваше Величество!» — начал он. «Где же ваше королевство?» «Везде!» — просто ответил король. «Везде?» Король повел рукою, скромно указывая на свою планету, а также и на другие планеты, и на звезды. «И звезды вам повинуются?» — спросил маленький принц. «Ну, конечно!» — ответил король. — Звезды повинуются мгновенно. Я не терплю непослушания. Маленький принц был восхищен. Вот бы ему такое могущество. Он бы тогда любовался закатом не 44 раза в день, а 72, а то и 100, и 200 раз. И при этом даже не приходилось бы передвигать стул с места на место. Тут он снова загрустил, вспоминая свою покинутую планету, и, набравшись храбрости, попросил короля. «Мне хотелось бы поглядеть на закат солнца. Пожалуйста, сделайте милость, повелите солнцу закатиться». «С каждого надо спрашивать то, что он может дать», — сказал король. «Власть прежде всего должна быть разумной. Если ты повелишь своему народу броситься в море, он устроит революцию. Я имею право требовать послушания, потому что веления мои разумны». «А как же заход солнца?» — напомнил маленький принц. Раз о чем-нибудь спросив, он уже не успокаивался, пока не получал ответа. «Будет тебе и заход солнца. Я потребую, чтобы солнце зашло. Но сперва дождусь благоприятных условий, ибо в этом и состоит мудрость правителя». «А когда условия будут благоприятные?» — осведомился маленький принц. «Хм-хм», — ответил король, листая толстый календарь. «Это будет... сегодня это будет в 7:40 вечера. И тогда ты увидишь, как точно исполнится мое повеление». Маленький принц зевнул. «Жаль, что тут не поглядишь на заход солнца, когда хочется». Но, по правде говоря, ему уже стало скучновато. «Мне пора», — сказал он королю. «Больше мне здесь нечего делать. Останься», — сказал король. Он был очень горд тем, что у него нашелся подданный, и не хотел с ним расставаться. «Останься. Если вашему величеству угодно, чтобы ваши повеления беспрекословно исполнялись, вам следовало бы отдать благоразумное приказание. Например, вы могли бы повелеть мне пуститься в путь, не мешкая ни минуты. Мне кажется, условия для этого самые, что ни на есть, благоприятные». Король не отвечал, и маленький принц немного помедлил в нерешимости, потом вздохнул и отправился в путь. «Назначаю тебя послом!» — поспешно крикнул вдогонку ему король. И вид у него при этом был такой, точно он не потерпел бы никаких возражений. «Странный народ эти взрослые», — сказал себе маленький принц, продолжая путь. На второй планете жил честолюбец. «О, вот и почитатель явился!» — воскликнул он еще издали, завидев маленького принца. Ведь тщеславным людям кажется, что все ими восхищаются. «Добрый день», — сказал маленький принц. «Какая у вас забавная шляпа». «Это чтобы раскланиваться», — объяснил честолюбец. «Чтобы раскланиваться, когда меня приветствуют. К несчастью, сюда никто не заглядывает». «Вот как», — промолвил маленький принц. Он ничего не понял. «Похлопай-ка в ладоши», — сказал ему честолюбец. Маленький принц захлопал в ладоши, честолюбец приподнял шляпу и скромно раскланялся. «Здесь веселее, чем у старого короля», — подумал маленький принц и опять стал хлопать в ладоши, а честолюбец опять стал раскланиваться, снимая шляпу. Так минут 5 подряд повторялось одно и то же. И маленькому принцу это наскучило. «А что надо сделать, чтобы шляпа упала?» — спросил он. Но честолюбец не слышал. Тщеславные люди глухи ко всему, кроме похвал. «Ты и в самом деле мой восторженный почитатель?» — спросил он маленького принца. «А как-то почитать?» «Почитать — это значит признавать, что на этой планете я всех красивее, всех наряднее, всех богаче и всех умней». «Да ведь на твоей планете больше и нет никого». «Ну, доставь мне удовольствие, все равно восхищайся мною». «Я восхищаюсь», — сказал маленький принц, слегка пожав плечами. «Ну, что тебе от этого за радость?» И он сбежал от честолюбца. «Право же». Взрослые очень странные люди, только и подумал он, пускаясь в путь. На следующей планете жил пьяница. Маленький принц пробыл у него совсем недолго, но стало ему после этого очень невесело. Когда он явился на эту планету, пьяница молча сидел и смотрел на выстроившиеся перед ним полчища бутылок, пустых и полных. «Что это ты делаешь?» — спросил маленький принц. «Пью», — мрачно ответил пьяница. «Зачем?» «Чтобы забыть». «О чем забыть?» — спросил маленький принц. Ему стало жаль пьяницу. «Хочу забыть, что мне совестно», — признался пьяница и повесил голову. «Отчего же тебе совестно?» — спросил маленький принц. Ему очень хотелось помочь бедняге. «Совестно пить», — объяснил пьяница, и больше от него нельзя было добиться ни слова. И маленький принц отправился дальше, растерянный и недоумевающий. Да, без сомнения, взрослый очень-очень странный народ, думал он, продолжая путь. Четвертая планета принадлежала деловому человеку. Он был так занят, что при появлении маленького принца даже головы не поднял. «Добрый день», — сказал ему маленький принц. «Ваша сигарета погасла». «Три до два — 5, 5 до 7 — 12, 12 до 3 — 15, добрый день, 15 до 7 — 22, 22 до 6 — 28, некогда спичкой чиркнуть, 26 до 5 — 31, итого, стало быть, 501 622 731. 500 миллионов чего? А? Ты еще здесь? 500 миллионов... уж не знаю, чего. У меня столько работы, я человек серьезный, мне не до болтовни. 2 до 5 — 7. 500 миллионов чего? — повторил маленький принц. Спросив о чем-нибудь, он не успокаивался, пока не получал ответа. Деловой человек понял, что надо ответить, а то не будет ему покоя. 500 миллионов этих маленьких штучек, которые иногда видны в воздухе. Это что же, мухи? Да нет же, такие маленькие, блестящие. Пчелы? Да нет же, такие маленькие, золотые, всякий лентяй, как посмотрит на них, так и размечтается. А я человек серьезный, мне мечтать некогда. А, звезды. Вот-вот, звезды. 500 миллионов звезд? И что же ты с ними делаешь? 501 622 731. Я человек серьезный, я люблю точность. Так что же ты делаешь со всеми этими звездами? Ничего не делаю. Я ими владею. А как можно владеть звездами? Звезды чьи? Ворчливо спросил делец. Не знаю, ничьи. Значит, мои, потому что я первый до этого додумался. И этого довольно? Ну, конечно. Если ты найдешь алмаз, у которого нет хозяина, значит, он твой. Если ты найдешь остров, у которого нет хозяина, он твой. Если тебе первому придет в голову какая-нибудь идея, ты берешь на нее патент, она твоя. Я владею звездами, потому что до меня никто не догадался ими завладеть. Вот это верно, сказал маленький принц. И что же ты с ними делаешь? Распоряжаюсь ими.

Но тут в песке шевельнулось колечко цвета лунного луча. «Добрый вечер», — сказал на всякий случай маленький принц. «Добрый вечер», — ответила змея. «На какую это планету я попал?» «На Землю», — сказала змея. «В Африку». «Вот как? А разве на Земле нет людей?» «Это пустыня. В пустынях никто не живет. Но Земля большая». «А где же люди?» — вновь заговорил маленький принц. «В пустыне все-таки одиноко». «Среди людей тоже одиноко», — заметила змея. Маленький принц внимательно посмотрел на нее. «Странное ты существо», — сказал он, — «не толще пальца, но могущество у меня больше, чем в пальце короля», — возразила змея и обвилась вокруг щиколотки маленького принца, словно золотой браслет. «Всякого, кого я коснусь, я возвращаю земле, из которой он вышел», — сказала она. «Но ты чист и явился со звезды». Маленький принц не ответил. «Мне жаль тебя», — продолжала змея. «Ты так слаб на этой земле жесткой, как гранит. В тот день, когда ты горько пожалеешь о своей покинутой планете, я сумею тебе помочь. Я могу. Я прекрасно понял», — сказал маленький принц. «Но почему ты все время говоришь загадками?» «Я решаю все загадки», — сказала змея. И оба умолкли. Долго шел маленький принц через пески, скалы и снега. И, наконец... «Добрый день», — сказал он. Перед ним был сад, полный роз. «Добрый день», — отозвались розы. И маленький принц увидел, что все они похожи на его цветок. «Кто вы?» — спросил он пораженный. «Мы розы», — отвечали розы. «Вот как?» — промолвил маленький принц. И почувствовал себя очень-очень несчастным. Его красавица говорила ему, что подобных ей нет во всей вселенной. И вот перед ним 5000 точно таких же цветов в одном только саду. «Я-то воображал, что владею единственным в мире цветком, какого больше ни у кого и нигде нет», — подумал маленький принц. «А это была самая обыкновенная роза. Только всего у меня и было, что простая роза, да 3 вулкана ростом мне по колено. И то один из них потух, и, может быть, навсегда. Какой же я после этого принц?» Он лег в траву и заплакал. Вот тут-то и появился лис. «Кто ты?» — спросил маленький принц. «Какой ты красивый!» «Я лис», — сказал лис. «Поиграй со мной», — попросил маленький принц. «Мне так грустно». «Не могу я с тобой играть. Я не приручен». «А как это приручить?» «Ты не здешний», — заметил лис. «Что ты здесь ищешь?» «Я ищу друзей. А как это приручить?» «Это давно забытое понятие», — объяснил лис. «Оно означает создать узы». «Узы? Вот именно», — сказал лис. «Ты для меня пока всего лишь маленький мальчик, точно такой же, как 100 тысяч других мальчиков. И ты мне не нужен. И я тебе тоже не нужен. Я для тебя всего лишь лисица. Точно такая же, как 100 тысяч других лисиц. Но если ты меня приручишь, мы станем нужны друг другу. Ты будешь для меня единственный в целом свете, и я буду для тебя один в целом свете. Я начинаю понимать, сказал маленький принц, есть одна роза. Наверное, она меня приручила. Очень возможно, согласился лис. Потом он вновь заговорил о том же. Скучная у меня жизнь, но если ты меня приручишь, моя жизнь точно солнцем озарится. Твои шаги я стану различать среди тысяч других. Заслышав людские шаги, я всегда убегаю и прячусь, но твоя походка позовет меня. Точно музыка, и я выйду из своего убежища. И потом смотри, видишь, вон там в полях зреет пшеница. Я не ем хлеба, колосья мне не нужны. Пшеничные поля ни о чем мне не говорят. Это грустно. Но у тебя золотые волосы. И как чудесно будет, когда ты меня приручишь. Золотая пшеница станет напоминать мне тебя. И я полюблю шелест колосьев на ветру. Лис замолчал и долго смотрел на маленького принца. Потом сказал: пожалуйста, приручи меня. Я бы рад, ответил маленький принц, но у меня так мало времени. Мне еще надо найти друзей и узнать разные вещи. Узнать можно только те вещи, которые приручишь, сказал лис. Если хочешь, чтобы у тебя был друг, приручи меня. А что для этого надо делать? Спросил маленький принц. Надо запастись терпением, ответил лис. Сперва сядь вон там, поодаль, на траву. Вот так. Я буду на тебя искоса поглядывать, а ты молчи. Слова только мешают понимать друг друга. Но с каждым днем садись немножко ближе. На завтра маленький принц вновь пришел на то же место. «Лучше приходи всегда в один и тот же час», — попросил лис. «Вот, например, если ты будешь приходить в 4 часа, я уже с 3 часов почувствую себя счастливым. И чем ближе к назначенному часу, тем счастливее. В 4 часа я уже начну волноваться и тревожиться. Я узнаю цену счастью». Так маленький принц приручил лиса. И вот настал час прощания. «Я буду плакать о тебе», — вздохнул лис. «Ты сам виноват, — сказал маленький принц. Я ведь не хотел, чтобы тебе было больно. Ты сам пожелал, чтобы я тебя приручил». «Да, конечно, — сказал лис. Но ты будешь плакать?» «Да, конечно». «Значит, тебе от этого плохо?» «Нет, — возразил лис. Мне хорошо. Вспомни, что я говорил про золотые колосья». Он умолк, потом прибавил: «Поди и взгляни еще раз на розы. Ты поймешь, что твоя роза единственная в мире. А когда вернешься, чтобы проститься со мной, я открою тебе один секрет. Это будет мой тебе подарок». Маленький принц пошел взглянуть на розы. «Вы ничуть не похожи на мою розу», — сказал он им. «Вы еще ничто. Никто вас не приручил, и вы никого не приручили. Ради вас не захочется умереть. Конечно, случайный прохожий, поглядев на мою розу, скажет, что она точно такая же, как вы. Но мне она одна дороже всех вас.